Глава 5. Основатели 2. Мор расширила глаза, видимо, чтобы продолжение ее рассказа смотрелось более солидно. А вторая часть урока — единение с духом основателя. Он переносит тебя в один из эпизодов своего прошлого и дает понять, вернее, дает почувствовать, как нужно правильно управлять стихией. Сначала, как ее подчинить, потом, как открыть все новые и новые ее грани. Основы-то я могу рассказать тебе прямо сейчас. Делаешь больше точек на руке, используешь в качестве основы все более крутые руны. Но вот как именно это делать, увы, понимают и умеют не все, даже к 5-му курсу. Интересно, Денис проводил взглядом последнего бойца перед собой, отправляющегося на арену. А потом невольно поймал взгляд Лекса. Тот уже стоял у ступеней с той стороны и готовился к новой схватке, к схватке с Денисом. Али Север почему-то взгляд отводит, как будто обиделась, поделился своими наблюдениями кот. «Ага, Алекс так серьезен, словно мы с ним величайшие соперники в истории», — ответил Денис. «Это они так обиделись на то, что я им деревянный меч не отдал? А ведь сами виноваты. Надо было нормально договариваться, а не это их. Мы заберем его хоть у тебя, хоть у тех, кто тебя победит». Продолжая разговаривать со своим духом оружия, Денис не прекращал попытки разобраться в новой технике. Вот только успехов пока не было. Впрочем, хотя бы в части того, что он делает, парень уже определился. Например, он перестал пробовать все стихии подряд, вместо этого, опираясь на рассказ Мор о необходимости объединиться с выбранным путем, он сосредоточился только на воздухе. Все-таки после того, что он почувствовал при первой трансформации и того факта, что именно эту стихию он развил выше всего, выбирать что-то другое было бы глупо. Не на огне же, который уже два раза упирался в тупик, ему нужно было останавливаться. «Мне кажется, сначала все идет как надо», — кот продолжал следить за своим напарником. «Но вот когда ты пытаешься пропустить воздух сквозь ладони, что-то сбивается». «Может, его надо разделить?» — неожиданно осенило Дениса. «Ну, как я делал с путем злодея и уничтожением души». «Очень сомневаюсь», — хмыкнул кот, — «что обезьяны вот так, на бытовом уровне, владеют одной из запретных способностей, с помощью которой королю людей когда-то удалось обмануть сами небеса. Не находишь?» «Да, пожалуй, ты прав». Денис снова с раздражением посмотрел на свою покрытую ранками ладонь. «Еще одна попытка справиться с тем, что все считают невозможным, так ни к чему и не привела». А тем временем его предшественник ожидаемо проиграл за считанные секунды, и вот пришло время парня подниматься на арену. «Давай, братан, ты сможешь!» Илюха еще лежал, но все равно поднял кулак, поддерживая Дениса. Неожиданно его примеру последовал Молчун, тоже вскинув руку вверх, и обе близняшки тоже. Обычно девушки-пистолеты общались только со своим собственным мастером, но сегодня даже они прониклись атмосферой важности предстоящей драки. А еще им точно хотелось, чтобы хоть кто-то из потомков короля людей показал себя. «Ну, привет!» — Денис поднялся на арену и поздоровался с Лексом, стоящим напротив со скрещенными на груди руками. «Генерал Сыроежкин!» Лекс иронично склонил голову, а потом вскинул руки, в которых неожиданно вспыхнуло два абсолютно разных меча. Один белый, наполненный энергией света, а другой, похожий на бесконечную ночь, созданный из тьмы. «И почему это я генерал?» Парень следил за оружием своего противника, но сам пока ничего не предпринимал. Мастер Гак еще не бросил лепесток, возвещающий начало боя, а значит, можно было не бояться, что Лекс нанесет удар раньше времени. «Ты генерал, потому что стал главой клана», — тихо и как будто бесцветно заговорила Ли Север. Мечница действительно была похожа на бледную копию обычной себя, и Денис неожиданно осознал, что волнуется за нее. Пусть когда-то парень и не смог ее выбрать своей напарницей, все равно он чувствовал за девушку какую-то ответственность. «Разве глава клана — это не старейшина?» — спросил у мечницы Денис, продолжая буравить ее взглядом. «У молодых кланов генерал», — ответила девушка. «Потом можно стать лордом, если у тебя в подчинении найдется пара генералов. Старейшиной, если несколько лордов входит в твой род, и королем», — неожиданно осознал Денис. «Король — это ведь тоже титул лидера, так?» «Так», — все тем же бесцветным голосом ответила девушка, и парень не выдержал. «Что с тобой? Лекс, что случилось с Ли Север? Она же сама на себя не похожа». Денис пристально смотрел на своего старого знакомого с земли, но тот лишь скривил рот в короткой усмешке. «Это не твое дело». Лекс как будто выплевывал в Дениса каждое слово, а потом резко погасил свои мечи. И в тот же миг заговорил мастер Гак. «Благодарю лучшего ученика залов стражей за демонстрацию своих умений. Обратите внимание, он смог подавить собственное прошлое, сродниться со стихиями своей новой школы и в кратчайшее время достигнуть в них неплохих, особенно для новичков, высот. Два улучшенных пути, притом уже на третьем уровне контроля. Очень надеюсь, что и кто-то из моих учеников однажды покажет что-то подобное». Оборвав себя на полуслове, мастер Гак отпустил сжатый в его пальцах лепесток. Тот закрутился в воздухе, а потом начал медленно скользить вниз. Но Денису в данный момент было просто плевать и на урок, и на дуэль, и на спор с Маюки, и на новые способности. «Что значит, ты подавил свое прошлое? Из-за этого Ли Север такая?» Парень сверкал глазами, глядя на Лекса. «А ты что-то имеешь против?» Мастер легендарного духа меча дракона снова усмехнулся. «Я увидел путь, чтобы стать сильнее, и просто пошел по нему. Разве не так же делаешь и ты сам, используя запретные техники?» «Но я не предаю своих. Ли Север, скажи хоть что-нибудь». Денис пытался поймать взгляд девушки, но та лишь стояла, опустив голову и разглядывая свои ноги. «Проклятие, Лекс! Неужели какие-то стихии основателей стоили того, чтобы так поступать с сильнейшим духом короля людей? Ты сомневаешься?» Речь Лекса начала ускоряться. «О, поверь, я принял это решение не просто так. Я оценил то, что рассказала мне мой дух оружия. Потом я послушал духов-основателей Зала Стражей и только потом принял решение. И если ты, судя по всему, так уверен, что я ошибся, так докажи это. Докажи, что с глупой силой уже однажды проигравшего человека ты сможешь превзойти тех, чье дело до сих пор продолжают тысячи сильнейших воинов подземелья, каждый из которых легко смог бы уничтожить сотни таких миров, как Земля». Денис не стал ничего отвечать. Он осознал, что слова сейчас ни в чем не смогут убедить Лекса. Он уже давно принял для себя решение, и менять его, признавать возможную ошибку, это точно было не в его характере. Это было грустно. Но в то же время парень улыбался, потому что помимо всех этих не самых приятных выводов, его противник дал ему подсказку, как можно победить в этом бою. Отказаться от одной силы, чтобы принять другую. Сначала это просто вызвало в Денисе гнев, а потом... «Эй!» — возмутился у него на голове кот. «Ты там не вздумал рвать между нами связь, как этот упырь? Пробужденные стихии, конечно, хороши, но ты погляди на эту девочку. Даже думать не хочу, что именно он сотворил, чтобы, с одной стороны, удержать ее подле себя, а с другой — оторвать от всех стоящих за ее спиной предков». «Спокойно», — ответил Денис. «Я тебя, рыжая морда, точно не брошу. А насчет отказа Ты просто подумай, зачем именно он нужен для работы со стихиями, чем мешает и можно ли его как-то заменить?» «Ты думаешь...» — кот замолчал. «Да, я думаю, что все настолько просто. И да, я доверяю тебе, чтобы положиться в этом деле на нас двоих, а не только на себя». Денис снял с головы кота, а потом посмотрел ему прямо в глаза. «Ох, умеешь же ты болтать! Недаром книжки так хорошо писал!» Кот махнул лапой, а потом спрыгнул на землю рядом с Денисом, принимая человеческую форму. «Сила духа и его человека», — ответил ему Денис, улыбнулся, а потом, собрав побольше стихии воздуха, подвинул ее своему напарнику, и тот быстрыми движениями принялся запихивать ее себе в рот. «Что вы делаете?» Лекс недовольно уставился на своего противника, а глаза Ли Север неожиданно вспыхнули, как это порой бывало в их старые встречи. «Мы едим во время боя. Таков наш мужицкий путь!» — закричал прижавшийся к краю арены Илюха, во все глаза наблюдающий за происходящим. «Я чувствую...» Денис прекратил призывать стихии воздуха, потому что, наконец, ощутил то, чего все это время так ждал. Ждал, но, если честно, все еще никак не мог до конца поверить. Парень ощутил, как внутри него начинают биться сотни маленьких молний. Казалось, они толкаются прямо в центре его души, в том месте, где когда-то была дыра, оставленная всем потомкам короля людей, и которую потом заполнил дух оружия. И именно в этом заключался план парня. Как он догадался, Лекс ослабил Ли Север, чтобы пустить силу стихий в самый центр своей души. Денис же, наоборот, доверился своему рыжему напарнику. Тот сам поглотил необходимое количество нужной стихии, и вот теперь парень мог пользоваться ей на новом уровне, изнутри. Именно в этот момент, словно ранее что-то удерживало его в воздухе, давая Денису время завершить подготовку, запущенный мастером Гаком лепесток рухнул на землю. Впрочем, учитывая довольную улыбку учителя, становилось очевидно, что маленький обезьян тоже все понял и, как обычно, постарался сделать очередную дуэль максимально интересной. Мирин Хао делала вид, будто ей совершенно неинтересно, что происходит на арене. Она свой бой выиграла, а эти потомки короля людей пусть теперь делают, что их душе угодно. Какое ей до них дело? Да, конечно, Дениса после недавних событий некоторые начинают считать протеже клана Хао, и его проигрыш может бросить тень на ее семью. Но какого черного предка? Разве она должна отвечать за чужие ошибочные мысли? И тут... Еще недавно ее свет определенно был слабее своего собрата. В груди Зальника клубились свет и тьма. Он знал, как ими пользоваться, и был готов броситься в бой в любой момент. И тут неожиданно в сердце души Дениса тоже что-то вспыхнуло. Клубок молний. Он точно делал все неправильно, зачем-то использовал для насыщения тела нужным типом энергии своего духа оружия, но, как бы там ни было, он добился успеха. «Умри!» — Зальник взмахнул рукой в момент касания лепестком поверхности арены, и в конечной точке движения в его ладони появился меч тьмы, вытянувшийся, чтобы поразить противника прямо под седьмое ребро. Это был хороший удар. Сразу стало очевидно, что чужак — самый настоящий мастер холодного клинка и теперь использует это мастерство, чтобы еще дальше и быстрее продвинуться на пути познания стихий основателей залов стражей. Это было смертоносно, это было быстро, но Денис успел. Еще до боя энергия молний из его сердца сформировала точки пробития пространства у него на ладони, и в итоге, чтобы отразить атаку врага, он просто выставил руку вперед. немного неуклюже, в самый последний момент, так что в итоге показалось, будто он смог принять атаку подобного уровня на голую ладонь, но он это сделал. Через мгновение щит из молнии начал разрастаться, и стало очевидно, что бой немного затянется. Вот только Зальник не собирался останавливаться. Едва увидев, что его первый удар не прошел, он нанес еще один, теперь уже светлым мечом. Серебристое облако от удара попробовало окружить Дениса и поразить того в спину, но парень уже успел освоиться со своими молниями, и теперь те прикрывали его со всех сторон. Да, в этом одно из преимуществ Академии Охотников, думала Мириен. Наши стихии более гибкие, но при этом нельзя недооценивать и мощь залов стражей. Тем временем чужак использовал эту мощь на все 100. Он погрузился в свое понимание стихий света и тьмы и теперь просто давил ими на Дениса. Тьма черного клинка готовилась проткнуть щит из молний и все-таки впиться парню в грудь, а свет удерживал на месте, не давая уйти от все ближе и ближе подбирающегося меча. «Похоже, хоть он и сдержал первый удар, теперь все предрешено», — подумала Мириен. И ей было немного обидно, что все заканчивается именно так. Наверное, дело было в солидарности молодых охотников перед конкурентами из залов стражей. Уже несколько дней внутри Ли Север была только пустота. Она как будто лишилась части себя. Ее мастер предал ее, подарил часть ее личной силы врагам, обменяв на их дар. Да, он в итоге стал могущественнее. Да, он пойдет по пути, который поможет ему забраться на самый верх. Но нужен ли этот путь людям? Ли Север не знала ответ на этот вопрос. Вернее, она забыла его, как и многое другое. Например, она не помнила, почему этот человек, с которым они сейчас сражаются, вызывает у нее столько эмоций. Память прокручивала разные сцены из прошлого, но для девушки это были просто картинки, и она не могла увидеть за ними ничего большего. И тут ее сердце, если у духов вообще бывает сердце, вздрогнуло. Перед глазами неожиданно встал еще один образ прошлого, только этот был живой. Девушка вспомнила себя, когда она была частью чего-то большего и шла на бой против небес. К ногам ее человека ложились все новые и новые противники. На голове сияла корона, рядом шли два друга-брата, шерстяной и чешуйчатый. И вот они добрались до самого верха, на ступенях святилища Рода Небес их встретил сам старейшина, король-страж, величайший мастер. И тогда ее человек разделил душу, чтобы превратить свое поражение в победу. Точно так же, как это сейчас делал Денис. Ли Север задрожала от возбуждения, глядя на то, что, как ей начало казаться, уже навсегда стало частью истории. Но она ошибалась, и это было прекрасно. Денис держал защиту из молний и готовил свою атаку. Он знал, что его улучшенные стихии не смогут превзойти силу Лекса, но их оказалось более чем достаточно, чтобы выиграть ему время. «Тебе не достать меня!» Лекс видел подготовку к удару своего врага, но не мог даже представить, что тот сможет до него добраться. «Кор тоже так думал», — улыбнулся Денис, практически не обращая внимания на сотрясающие его тело волны боли. В любой другой ситуации он не стал бы использовать уничтожение душ и разделение пути для победы в каком-то тренировочном поединке. Но сейчас он сражался не просто ради оценки или баллов. Он сражался за свой путь. Он сражался за путь людей, которые до сих пор верили, что король, который когда-то давно подвел их, все же был в чем-то прав. Он сражался за своего духа оружия, за память, что жила в нем, за их дружбу. Он сражался и за Ли Север, которая почти все потеряла, но, Денис был уверен, еще могла бы вернуть и когда-нибудь снова встать в бою рядом с ним. Руна Чехар, истинный зверь пути злодея, разделение. Черный меч Лекса почти добрался до Дениса, когда парень успел подготовить и направить вперед свою атаку. Сейчас он узнает, что сильнее. «Мы его сделаем, братан!» Сквозь пелену боли долетел крик Люхи. Щит из молний держался на честном слове. Белый и черный мечи Лекса, наоборот, были полны энергии. Бывший студент, наконец, увидел атаку Дениса и облегченно улыбнулся. «Руна Чехар! Это было слишком просто!» Меч тьмы продолжил давление, чтобы поставить точку в этом бою, а свет сжался в один большой шар, чтобы пронзить истинного зверя, а потом сжечь и растворить его изнутри. Вот только пробужденные стихии неожиданно прошли сквозь торчащий из-под земли гребень, а вот тот со всего размаху врезался в Лекса. И только защитные руны арены, смягчив атаку, позволили тому всего лишь слететь с помоста на землю. «Ты просил показать мне силу наших духов и короля людей?» Тяжело дыша, Денис смотрел сверху вниз на своего противника. «Так смотри и подумай еще раз, точно ли ты выбрал самый сильный из доступных тебе путей?» Денис увидел, как в глазах Лекса, помимо ярости от поражения, мелькнуло еще и понимание, а потом парню на плечо опустилась тонкая девичья ладонь. «Спасибо!» — с лица Ли Север пропала недавняя бледность. «Спасибо, что напомнил, какими мы можем быть!» И резко отвернувшись от Дениса, девушка спрыгнула с арены вниз к своему мастеру. А парень повернулся к своим товарищам по А-классу, и неожиданно его даже поддержали парой приветственных криков, причем не только Мор и Илюха.